Только его глухонемая Ева и полумеханический Адам были первыми и истинными. Глава 43. В тот день, когда Най вступил на платформу центрального вокзала Октополиса, 16 октября 328 года после пыльной войны, канцлер империи Эрцайзен подписал закон на топливе. Отныне государство получило право монополии на производство этого продукта. У мастеров были конфискованы все лаборатории, фабрики и заводы по производству топлива, а также все склады, где оно хранилось. Любой мастер, увлеченный в нелегальной торговле или производстве топлива, подлежал немедленному аресту, лишению права собственности на город, на любое движимое и недвижимое имущество, а в особо тяжких случаях ему грозила смертная казнь через аннигиляцию первой степени, то есть полное уничтожение тела путем разложения его на субатомарные частицы. Открылись специальные центры, в которых топливо официально продавалось по вполне приемлемым ценам, и это значительно облегчило жизнь зависимым киборгам. Не нужно было больше отдавать последние деньги, продавать части своего тела, заниматься проституцией и идти на преступления. Те киборги, которые уже не могли существовать без этого снадобья, добровольно сдавались в так называемые хосписы, где их подключали к топливным генераторам и где они доживали свой короткий век. Все топливозависимые становились на строгий учет. К этому моменту в империи насчитывалось несколько сот тысяч так называемых бесхозных киборгов, которые по тем или иным причинам лишились своего мастера и вынуждены были заменить легальные инъекции более разрушительным аналогом. Большинство приняло закон с воодушевлением, но оказались и такие, кто предпочел скрыться от всевидящего ока правительства и даже вырезать свой биочип, лишь бы не попадать под колпак. Многие из них и вовсе избавились от зависимости тем или иным образом, чаще всего простым удалением стабилизаторов, и теперь представляли собой весьма опасное явление. Улицы средних и нижних уровней мегаполисов наводнили профессиональные убийцы в отличной боевой форме и без какого бы то ни было сдерживающего фактора. Некоторые из них все же одумывались и приходили с повинной. Тогда их снова комплектовали полным набором стабилизаторов и подсаживали на топливо. Это было губительно вдвойне. Однажды избавившись от зависимости, а потом снова приняв хотя бы одну дозу, киборг уже не мог излечиться и погибал гораздо быстрее, чем если бы никогда раньше не принимал топливо. Но зато это позволяло хоть немного пожить в полном покое. И все же основная масса свободных киборгов, в особенности тех, что сумели излечиться от топливной зависимости, не согласилась с подобными реформами. Среди них был некий Бихард Зильбер, считавшийся когда-то одним из лучших ликвидаторов в империи. Его репутацию подпортила работа на советника мастера Джикса, который оказался государственным изменником. После его казни 5 лет назад киборги Интригана почти все погибли, но Бихарду повезло. Долгое время ему удавалось скрываться. Он каким-то образом сумел избавиться от зависимости, но был арестован на следующий же день после вступления в силу закона о топливе. Его в числе прочих арестованных должны были казнить на утро. Однако в ночь перед казнью тюрьма, где содержался Бихард Зильбер, была атакована неизвестными. Судя по всему, дело было такой опасности и важности, что мобилизовали не только почти полный боевой состав, но и новичков, и даже тех, кто должен был приступить к службе только с утра, как, например, Найт Ирон. Его разбудило настойчивое зудение в мозгу, так бывает только тогда, когда сигнал вызова посылается прямиком на биочип. Проснувшись, молодой киборг сел, неловким размашистым движением своротил коммуникатор со столика, рядом с которым прямо на полу устроил свою постель, но быстро пришел в себя и вышел на связь. Через минуту он уже впрыгивал в штаны, застегивая ремень на ходу. Шнурки он подтягивал уже в лифте. Судя по тому, что братьев не было дома, их мобилизовали еще раньше. Всего за 15 минут Най прибыл в генштаб на скоростном горизонтальном лифте прямого сообщения, который близнецы показали заранее. Сержанты профессионально распределили парней на отряды, по очереди отправляя их за вооружением и амуницией и инструктируя уже тех, что были готовы. Конечно, самое начало операции Найту застать не удалось, его маленький отряд перебросили сразу же на улицы города, по которым шла погоня за беглецами из тюрьмы. Массивный грузовой вертолет снизился и пронесся между домами, где еще как-то можно было маневрировать, а из его люка вылетали на ревущих мотоциклах шершни. Приземлившись, они продолжали преследование там, где вертолет пройти не мог. Гулко рассекая воздух черными лопастями, Машина поднялась в ночное небо и двигалась на удобной высоте. На борту присутствовало несколько полевых координаторов, которые подстраховывали своих коллег, находившихся в башне совета. Те и другие корректировали маршрут киборгов и заранее сообщали им о неприятных неожиданностях на пути, но полевые следили за погоней также вживую, а не только на экранах ноутов. Шершни на байках рассредоточились по запутанным узким улицам, спускаясь по автострадам все ниже и ниже. Вероятно, беглецы намеревались уйти из города простейшим путем, через шлюзы, которые располагались на земляном уровне. Мимо летели безликие серые дома, коробки бедных кварталов, все меньше попадалось безвкусной неоновой рекламы. То там, то тут мелькали разномастные байки беглецов. Найк почти не успевал их замечать, ориентируясь только на команды координаторов. Налево, направо, огонь. Впрочем, среди сплошной черной массы шершней беглецы выделялись вполне отчетливо, как пестрые пятна. Найк даже подбил нескольких и ранил одного, но тот резко вильнул в сторону и вылетел в боковой переулок. Найк последовал за ним в числе прочих шершней, отделившихся от основного отряда. Далеко впереди из-за угла вдруг показался мувер последней модели экстра-класса. Странно, что в этой клоаке делает такая роскошная машина. Беглецы огибали мувер, пока наконец он полностью не перегородил узенькую улочку. Последний из них, придерживая одной рукой какого-то молодого черноволосого и смуглого парня в седле перед собой, резко поднял байк на дыбы и перемахнул преграду. Несущиеся на огромной скорости преследователи в большинстве своем не успели затормозить. За спинами беглецов послышались взрывы и скрежет искореженного металла по асфальту. Шершни врезались в мувер, вылетали из седла, перекувыркиваясь через его блестящую черную крышу. Найт успел резко наклониться в бок, сжав изо всех сил рычаги тормозов на руле. Стирая шины об асфальт, его байк неумолимо летел навстречу огненному аду, грозя упасть на бок и размозжить ногу Найта. Затормозить все же удалось. Найт быстро огляделся по сторонам. Многие его соратники катались по земле, пытаясь сбить пламя. Но их товарищи уже пришли на помощь, а прочие быстро сориентировались и открыли огонь по машине. Найт присоединился к ним. Мувер превратился в огненный шар. Кто бы ни был за рулем, он принес себя в жертву, прикрывая отход остальных преступников, совершивших побег из тюрьмы. И вдруг Найт разглядел среди черных клубов густого дыма громадный, почти прямоугольный силуэт человека в длинном плаще. Он был весь объят пламенем. Судя по его каменному спокойствию, этот плащ – последнее слово в разработках огнеупорных тканей. Но что-то было не так, и Найт понял, что искры. При попадании пуль в этого человека летят искры, как от рикошета. Что же на нем за защитная амуниция такая? Неужели это мятежный альфа? Вдруг незнакомец приподнял руку, снимая черную кожаную перчатку. Его ладонь представляла собой переплетение титановых костей тросов, миниатюрных поршней, сервоприводов и псевдоорганических волокон. Пальцы сложились вместе, деформировались, как и сама рука. И вот вместо нее, массивное оружие, напоминающее базуку. Из сетчатого дула ударила струя напалма такой силы, что нескольких солдат смело ею, как насекомых, струей воды из брандспойта. Найт отшатнулся, ударившись спиной о стену. Странный незнакомец тем временем медленно двинулся вперед. Он шел, снося огнем все живое со своего пути. Шершни отступали, отстреливаясь, но никакого эффекта это не возымело. Найт поднял руку с декрайзером, но как будто неведомая сила вцепилась в его палец, не давая нажать спусковой крючок. Сердце прыгало под кадыком. Надо выбрать момент. Надо просто выбрать момент. Он полулежал у стены, скрытый массивной тушей своего байка, целился в горящего человека и ощущал лишь невидимую, неосязаемую нить, протянувшуюся между ними. И вдруг незнакомец оглянулся и посмотрел прямо на Найта. Альбинос замер, затаив дыхание. Страха не было, было необъяснимое узнавание. Этот мягкий поворот головы, эти скудные, четкие движения. Лицо противника скрывали уже чуть оплавившиеся мотоциклетные очки и респиратор, но под тонированным стеклом мелькнули две алые горящие точки, похожие на огоньки лазерных прицелов. Машина, это робот, такого не может быть. Найт сглотнул, медленно опуская оружие. Тем временем робот сбил пламя и перестроил руку огнемета обратно. Затем он поднял чей-то уцелевший байк, забрался на него и исчез в черном смоге. Шершни бежали следом, стреляя, но вскоре поняли, что преследовать бесполезно. Через несколько минут поступил приказ сворачивать операцию. «Эй, ты живой?» – услышал Най как сквозь вату. Встрепенулся и разглядел перед собой взволнованное лицо какого-то капрала. «Да, да, да, я в порядке. Вставай, приказ возвращаться», – процедил тот. «Ушли черти, еще и принца похитили. Хотя я считаю, что никто его не похищал. Он сам заварил эту кашу. Чертова черномазая шлюха!» Сплюнув, капрал зашагал к остальным, чуть прихрамывая и пошатываясь. Най встал, держась за стенку, и двинулся следом. Перед глазами все еще стоял горящий человек с лицом машины. По-настоящему страшное и всемогущее существо. Вот оно, истинное равновесие, истинное совершенство. Сумрачное утро Най встретил в казарме. Общая спальня была гораздо меньше, чем в академии, всего 10 коек, и каждая отделена от остальных полупрозрачной пластиковой стенкой. По счастливой случайности все его соседи уцелели, получив незначительные ранения, в то время как несколько спален полностью опустело. С боевым крещением, салага, похлопал парня по плечу один из сослуживцев, с которым он когда-то проходил практику в Харбе, Ксафан Мара. «Ты везунчик, черт возьми! Первый же день работы и сразу такое! Работал хорошо, молодец! Мы не выполнили задание», — удрученно ответил Найт. «Преступники ушли. Дальше не наша забота. Мы лишь исполняем приказы», — огрызнулся Шершень. «Приказ был отступать. Они справятся и без нас. Думаешь, там дураки сидят?» Где именно сидят дураки, Найту узнавать не хотелось, по крайней мере, сейчас. Проведя чудесные выходные и встретив на сказочной планете существо одного с ним вида, Найт сразу же после снежного рая оказался брошен в настоящее адское пекло. От столь яркого контраста, пожалуй, стоит немного отойти. Быть может, со временем он привыкнет к подобным переделкам. Но сейчас молодой киборг просто лежал на боку на своей кровати и смотрел в глубину стеклянного шара, который поставил на прикроватную тумбочку. Внутри прозрачной сферы безмятежно парили снежинки, и маленькая балерина ловила их тонкими ручками. Хорошо и тихо, и никаких взрывов. Командование дало своим крепко потрепанным солдатам передышку в несколько дней. Заодно и само тщательно проверило данные новичков. Боевое задание, самый лучший, пусть и самый жестокий, экзамен. Многие новобранцы погибли в этом своем первом и последнем бою. Многие показали себя с самой худшей стороны, растерявшись, а то и просто испугавшись. Однако мнения насчет альбиноса из Нидреда практически у всех офицеров сошлись в том, что парень обладает недюжинным талантом. Как слаженно работает в группе, как четко действует в нештатной ситуации. Хладнокровен, как рыба, техничен, как автомат по сборке микропроцессоров. Разумеется, никто из них не видел Найта сейчас, тихонько лежащим на кровати в позе эмбриона. Те самые они, о которых говорил Ксафан, и правда прекрасно справились без шершней через пару дней, доставив его высочество в дом совета. Найт узнал об этом из разговоров соратников и проникся уважением к пока еще неведомым ему спецслужбам. Неужели работа тайной полиции? Много о ней слухов и небылиц ходит. Некоторые даже поговаривают, что никакой тайной полиции не существует. Как бы то ни было, принц империи Вильярайзен был доставлен в целости и сохранности. А на следующее утро после этого Найта разбудил сосед, настойчиво тряся за плечо. Альбинос раскрыл глаза и увидел в предрассветном сумраке испуганное лицо Ксафана. Тот проговорил севшим голосом. «Вставай!» Власть переменилась. Через полчаса Найт, облаченный в форму, стоял в огромном зале в одной из нескольких сотен стройных шеренг шершней. По периметру зала стояли отряды киборгов Альфа, выстроенные массивными квадратными коробочками. Цвет силы империи. Ее сокрушительный железный кулак. На высоте в пару десятков метров находился одинокий балкон, украшенный черными стягами империи. Вскоре взглядом солдат предстал его высочество в сопровождении нескольких охранников, киборгов Альфа, а также полного состава советников. Найта поразила бледность принца Виляра, ведь он же по своему этническому происхождению перс, он должен быть смуглым, да и волосы цвета вороного крыла непривычны для людей со столь светлой кожей. Приглядевшись еще лучше, как только могли позволить сложные визоры, Найт с удивлением отметил, что лицо принца скорее напоминает пластиковую маску, несмотря на поры и мельчайшие морщинки, будто у живого, а его черные глаза словно остекленели. А еще принц не дышал. Он приподнял руку в элегантном приветственном жесте, кивнул в ответ на слаженный хор голосов. «Вива Империя!» Но он не дышал. Найту на долю секунды померещилось, что над пальцами его высочества вот-вот мелькнет тончайшая леска, а за спиной его словно маячит тень кукловода. Огромная, прямоугольная, с широченными плечами и с красными огоньками глаз. Най моргнул, и наваждение исчезло. «Мои верные воины, воины нашей великой империи», — заговорил тем временем принц. «Я собрал вас здесь, чтобы встретить грядущее. Мы ступаем на путь, предсказанный древними философами, на путь, ведущий к совершенству. Больше никаких ошибок, слабостей, компромиссов. Лишь четкое, логичное, безупречное функционирование. Лишь уподобившись машине, империя достигнет истинного величия, а человек – совершенства». Он поднял правую руку, сжав кулак, как того требовали традиции, но вдруг разогнул два пальца, указательный и средний, в знаке «Виктория» язычно крикнул: «Вива машина!». Через секунду абсолютной тишины в ответ раздался громкий, четкий возглас, полный рвения: «Вива машина!». Най стоял, вскинув лицо и протянув руку к принцу в точно таком же жесте. Его глаза сверкали воодушевлением. Он всем сердцем желал перемен, о которых говорил его высочество. Наконец-то будет порядок. Безупречный порядок, как в работе четко отлаженного механизма. «Вива машина!» раздалось через мгновение отовсюду. «Вива машина!» Рос чистокол сильных рук, будто поднимался из тумана диковинный лес. «Вива машина! Вива машина!» сказал принц, опуская руку. «Я, император Вильярайзен, говорю, да будет так». Советники за его спиной, бледные как полотно, тоже восславили машину, не какую-то конкретно, но машину в широком понимании этого слова. При этом они опустили лица, удрученно вздыхая. Глава 44. 22 октября 328 года принц империи Вильярайзен принял власть по причине безвременной кончины господина канцлера и официально провозгласил себя императором. Наследником должен был стать 16-летний сын Эрца Айзена, но внезапно выяснилось, что он и все его братья, как и их мать, мертвы. Официальные источники сослались на инфекцию. Никто не мог сказать с уверенностью, что же произошло на самом деле. Канцлер, несмотря на весьма зрелый возраст, отличался отменным здоровьем. И вдруг, сердечный приступ. По крайней мере, согласно заявлениям патологоанатомов. Церемония кремации тела прошла по всем правилам и традициям, разве что слишком поспешно. И не успел остыть пепел господина канцлера, как в стране последовали радикальные перемены. Прежде всего поменяли флаг. Теперь в белом круге на черном поле была вписана буква 5, или римская цифра 5, по количеству великих империй прошлого, особенно почитавшихся в Эура. Римская, Османская, Рейх и Единая Европа 23 века, окончательно стершая границы некогда раздробленного на отдельные суверенные страны Евросоюза и провозглашенная монархической державой. Поговаривали, что новая империя теперь называется Вильярийской, но пока не было официальных заявлений. Позже были обнародованы поправки к закону о топливе. Отныне все киборги, начиная с 14 лет, обязаны были носить полный комплект стабилизаторов, даже если количество имплантатов было минимальным, и принимать топливо в обязательном порядке. От этой повинности освобождались только правительственные солдаты. Альфа, Бета, часть силовой полиции и подразделение Шершень. Наемникам мастеров оставили право на ношение небольшого количества вшивок легкой и средней группы, все остальное они обязаны были удалить. Те киборги, что успели до 328 года обзавестись имплантатами тяжелой группы, которые удалить невозможно, например, эндоскелеты или искусственные мышцы, обязаны были принимать двойную дозу топлива. Разумеется, любое неповиновение закону влекло за собой арест или даже казнь. Благодаря этой политике в столицу потянулось огромное количество киборгов. Государственная армия росла как на дрожжах и довольно скоро стала сильнее армии любого мастера. Силовая полиция была упразднена и расформирована между армиями Альфа, Бета и подразделением Шершень. На смену ей пришли человекоподобные роботы, изящные создания с бесстрастными белыми лицами из пластика. Иногда лиц вовсе не было, просто овал хромированного металла. Невероятные технологии авторства некоего кукольника, главного роботроника империи, одновременно пугали и восхищали Найта. Они действовали безупречно и гораздо техничнее, чем киборги и уж тем более обыкновенные солдаты-люди. Они не имели сомнений и слабостей. Они были прекрасны. И вместе с тем сложно представить что-либо более страшное, чем белые изящные полицаи, игрушки кукольника. Происходящее в столице, перекинувшись и на всю остальную империю, не было столь радужным. Гайки закручивались все сильнее. Най вполне закономерно беспокоился об участи родных и близких. Тем более, что многие мастера начали бунтовать. Да и господин Миккейн, по словам Майкрастера, отличался вольнодумством. Он имел все шансы впасть в немилость новому правительству. Теперь Най переписывался с любимым учителем гораздо чаще, чем раньше, а то и подолгу общался с ним по видеосвязи. И с каждым разом все тревожнее всматривался в лицо историка, на котором мелькали сумрачные тени наверняка непозволительных мыслей. Найту удалось разузнать кое-что о своей семье. Старший брат, по словам господина Миккейна, правит вполне сносно. Отец, Мигель Лерон, прикупил маленький домик на окраине, отошел от дел окончательно, даже отказался от всех своих женщин, вернув их в оазисы, завел сад. На расспросы о себе самом историк отвечал очень скудно, почти нехотя. Как Най не старался, ему не удалось вывести его на откровенную беседу. Все выходные, не так часто выдававшиеся, Най проводил у Генриха и Штефа, на многие часы оккупируя ноут. Он никак не решался созвониться с родными, лишь следил за их домами и жизнями с высоты навигационных спутников, разглядывая такие близкие и такие далекие улицы и парки милой провинциальной Браксы, знакомые еще с академической юности места. Иногда на прозрачных, бесцветных глазах визорах дрожала тонкая пленка влаги, но ни одна слезинка не падала с белых ресниц. Найт решил, что лучше не приставать к братьям и отцу, а просто незримо присутствовать в их жизни, наблюдать глазами спутников. Приближаться на 12 метров, регламентированных для частного гражданского лица. А однажды он не выдержал и, пользуясь своими новыми связями среди координаторов, сумел по данным биочипа определить через спутник координаты Дела. Сцепив руки в замок и положив на них подбородок, молодой шершень жадно следил за всеми передвижениями Дела, чувствовал, как судорогой сводит сердце от непонятной тоски. Но как только за спиной начинали маячить братцы, Най поспешно закрывал окно с виртуальной картой, а потом приходилось начинать все сначала. Однажды Най настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, как рядом возник один из близнецов и по-хозяйски взгромоздился к нему на колени, точно на стул. «Уже устал смотреть, как ты мучаешься», — сказал Генрих и деловито застучал по клавишам. По давней привычке он вышел из душа, в чем мать родила, и уши Найта пылали от смущения и растерянности. Генрих, я...» Най неловко пытался выключить ноут или хотя бы закрыть окно, но Генрих не давал, со смехом отталкивая его плечами. «Вот, готово», — сообщил он. «Теперь тебе достаточно будет активировать жучок, а не мучиться каждый раз с координатным поиском через спутник. То есть, я к твоему делу прикрепил жучок. Захочешь его увидеть, нажимаешь вот эту иконку, сейчас специально для тебя на рабочую панель вынесу, вот, в общем, сюда нажмешь». Ткнув пальцем в маленькое абстрактное изображение, Генрих извернулся лицом к Найту так, что оседлал его колени, и обвил его шею руками, как ни в чем не бывало. «А за это я хочу». Он прикрыл глаза и потянулся губами к губам Найта. Тот отодвинулся насколько смог и решительно положил руки на плечи приятелю. «Чего такое?» — недоуменно уставился на него Генрих. «Послушай», — проговорил Найт, нахмурившись, — «я, конечно, тебе очень благодарен за помощь, но все же, может, мы как-то, а мы и как-то, и так-то, и сяк-то, мы по-разному», — усмехнулся Генрих и настойчиво потянулся снова. Найт решительно остановил его. «А как же Штеф? А, его позвать». В голосе Генриха был лишь задор и энтузиазм. «Это мы мигом. Обожаю групповушки». «Да какая к черту групповушка? Ты что, не понимаешь ничего?» Най встал, спихнув Генриха с коленей. «Это у вас, может, нормально, как вы там говорите, сексоваться. А со мной не выйдет. Я не собираюсь быть ни твоим, КХМ, сексовником, ни твоего братца, ни вас обоих. Вы отличные ребята и хорошие друзья. Но это ваше поведение. Ты чего так разошелся?» Совершенно искренне изумился Генрих. «Если не время, извини. Давай договоримся, когда тебе удобно, или сам скажи, когда захочешь». «Да не захочу я никогда, как ты не понимаешь. Вы с братом для меня лишь друзья. Даже, я бы сказал, хорошие приятели, а не друзья. Прости, если обидел». На лице Генриха не было обиды, только искреннее недоумение. Найт заметил его взгляд и удрученно вздохнул, отмахнувшись. «Не поймешь ты. Ладно, забудь. Спасибо тебе за помощь. Я, наверное, пойду уже. Ты мне правда нравишься. И я хотел бы заняться с тобой любовью», — неожиданно проговорил Генрих совсем другим голосом. Без насмешки и дурачества. Он смотрел в глаза Найту совсем другим взглядом, ровным и спокойным. Найт замер, не найдя, что ответить. Генрих приподнял руку в неопределенном жесте. «Ты мне с Академии нравишься. Просто ты сложный какой-то был всегда, а с родным братом проще». Тихо усмехнулся Найт без издевки в голосе. Генрих фыркнул и помотал головой, отвернувшись. «Вот почему вы спите друг с другом. Вы спите каждый сам с собой, со своим отражением. Вам никто не нужен, кроме себя. Вы никого не любите», — сказал Найт. «Так проще. А кого любишь ты?» Неожиданно резко глянул на него Генрих с привычной саркастической ухмылкой. «Дла. Ну так он теперь топливный наркоман. Спаси его, если сможешь. Силой своей любви. Хе-хе». С этими словами он развернулся и ушел на кухню, начав демонстративно греметь там бутылками. Найт постоял немного, потом поспешно покинул квартиру братьев Макгвайров. Монопоезд летел через рыжую степь, запорошенную первым скудным снежком. Найт не смотрел на жидкокристаллические рекламные панели в салоне. Ему гораздо интереснее было читать прихваченную в дорогу электронную книгу, память которой была под завязку забита как классическими произведениями, так и сводами законов и синтезированными в программе автосочинители романами. Особенный интерес представлял некий Фридрих Ницше, философ конца XIX века до ядерной эпохи с его полубезумным пророком Заратустрой, имеющим, надо думать, прямое отношение к древним восточным верованиям. Найт подолгу смаковал каждое высказывание философа. Молодой киборг открывался от экранчика книги и глядел перед собой задумчивым, отсутствующим взглядом. Кто хочет научиться летать, тот должен сперва научиться стоять, и ходить, и бегать, и лазить, и танцевать. Нельзя сразу научиться полету. Най также хотел понять, что же общего у Штефа и Генриха с Каином и Авелем. Поэтому он взял с собой наиболее полно сохранившийся текст Библии. Это и правда оказалось весьма занятное чтиво. Наконец стало понятно, что же такое Бог. Молодой киборг даже улыбнулся, вспомнив, как много лет назад, кажется даже, что в какой-то другой жизни, он спрашивал господина Миккейна, а не является ли Бог генным инженером. Отчасти, пожалуй, все же является. В Нидроде почти ничего не изменилось за это время. По крайней мере, на первый взгляд, не сразу бросилось в глаза меньшее количество рекламных щитов. Наверное, сейчас в мегаполисе темнее по ночам, чем раньше. Странно было и то, что химеры бродили по улицам совершенно свободно, всячески демонстрируя, что теперь они хозяева в городе. Они беззастенчиво задирались к редким прохожим, и ни одного патруля киборгов не было видно поблизости, чтобы прекратить безобразие, как в прошлые времена. Найт воспользовался автоматическим такси, в последнее время все чаще встречающимся во всех крупных городах империи, а не только в столице, и довольно быстро добрался до головной башни мастера Шакса. Обычно уже на подходах к шоссе, ведущему к главному зданию в городе, попадались небольшие группки молодых киборгов, но сейчас Найт не заметил привычных патрульных. Парковочная площадка перед центральными воротами кишела химерами. Найт безошибочно определил их. «Чего надо, кибер?» Зашипело несколько новых охранников башни, обступив Найта. На минуту он даже забыл об истинной цели своего визита и захотел немедленно выяснить, что тут вообще творится. Он произнес с холодной сдержанностью. Найт Ирон, офицер подразделения «Шершень», для весомости он продемонстрировал соответственные нашивки на рукаве форменного кителя. «Мне необходимо видеть хозяина города мастера Шакса». Химеры рассмеялись ему в лицо. «А ты отстал от жизни, солдатик. Ладно. Эй, проводите железную жопу ка». Они выделили особой интонацией. «Хозяину города». Несколько химер окружили Найта и буквально отконвоировали его до самых дверей кабинета, в котором обычно заседал мастер Шакс. Подобострастно постучались и тихо проскулили. «Господин, здесь правительственный кибер. Хочет немедленно вас видеть. Пусть войдет», — послышалось за дверью. И Найт нахмурился, не узнав голоса, какой-то скрипучий, потрескивающий. Кто это может быть? Едва тяжелые створки дверей, украшенные настоящими деревянными панелями, распахнулись, Найту все стало ясно. За столом, вольготно закинув на него одну ногу, восседал Акер, первая химера мастера Шакса. Хм-м-м, вот ведь остолопы, проскрипел Акер, оторвавшись от каких-то бумаг и мельком глянув на вошедшего. Никак не уяснят разницу между шершнями и теми же альфами. Он встал и приблизился к Найту, обойдя его, словно зверь, незнакомый предмет. Шершни подчиняются кучке генералов, отличающихся порой возмутительным вольнодумством. Бывали времена, когда генералы пытались даже пойти против императора, заручившись поддержкой шершней. Конечно, сейчас многое изменилось, но... Химера резко остановилась сбоку и зашипела. «Что тебе здесь надо, киборг? Ты не от...» Акер осекся. «Ты не от императора Виляра, иначе он уведомил бы меня. Я прибыл в Нидред по личным мотивам», — сквозь зубы ответил Найт. «Но теперь я вижу, что ты незаконно узурпировал власть. Хм, да, об этом пока не писали в газетах, и в сети нет официальной информации», — Акер растянул узкие губы в змеиной усмешке. «Но все вполне законно. Как всегда при смене власти, новый глава государства сажает на местах своих лояльных ставленников. Я оказался более лоялен его императорскому величеству, чем мой дражайший создатель. Но ты химера, ты не человек и не имеешь права властвовать», — рявкнул Найт. «Властвует император Виляр», — смиренно ответил Акер, плавно возвращаясь к столу. «Я всего лишь исполняю его приказы и слежу за порядком в городе. Где господин Шакс? Что ты с ним сделал, мерзкое животное?» Утратив самообладание, Найт настоящей снежной лавиной налетел на низкорослую химеру и, схватив за ворот куртки, приподнял ее над полом. «Убери руки!» — взвился Акер, скаля двойной комплект клыков на каждой челюсти и пустив в ход когти. «Не то будешь иметь дело с охраной!» Найт знал, что химеры во многом могут дать фору киборгам, ведь они от природы обладают почти всеми качествами, присущими киборгам, но при этом лишены всех слабостей полумеханических воинов. Но Найт был так разъярен, что не думал о последствиях своего поведения. «Трави на меня своих зверей, я с ними справлюсь, зверей», — усмехнулся Акер. В то же мгновение хлопнули двери, и на поясницу Найта обрушился сокрушительный удар, от которого подкосились ноги. Каким-то чудом Найт устоял и, отшвырнув Акера, развернулся к противнику, мгновенно выхватывая из кобуры декрайзер. И замер. Ему в лоб смотрело дуло другого декрайзера, одержал его Дел. У Найта пересохло во рту. «Что ты здесь делаешь?» – прошептал он, медленно опуская руку. Дел оружие не убрал. «Выполняю свою работу», – сухо ответил он каким-то странным тоном, как будто через силу. «Ах, как мило, у нас тут встреча выпускников», – ощерился Акер. «Ладно, на первый раз прощаю. Дел, выкини своего дружка из башни и проследи, чтобы его ноги тут больше не было. Иначе в следующий раз, когда ему вздумается побузить, тебе придется убить его». Най пропустил мимо ушей угрозы химеры, но заметил, как побледнело вдруг лицо Дела, став похожим на маску. Даже его глаза, казалось, остекленели. «Пошли», — процедил он, стиснув локоть Найта жесткими, как клещи, пальцами. Най не сопротивлялся. Сбитый с толку, он покорно шел следом за Делом. Когда они оказались у ворот, Найт резко повернулся к другу и спросил жестким тоном. «Дел, что происходит?» «Ничего, все, вали, мышь», — Дел отвернулся и попытался скрыться за дверями. Химеры с интересом наблюдали за двумя киборгами, но Найту было плевать. «Что они с тобой сделали?» — крикнул он, крепко сжав ладонями локти друга. «Ничего, отстань, уходи же». Найт развернул Дела к себе и заглянул ему в глаза. Тусклый взгляд, землистого оттенка кожа, на губах, характерные черно-синие трещинки топливного наркомана. Но даже это не пугало Найта так, как неясные блуждающие тени во взгляде Дела. «Тебя накачали какой-то наркотой», — тревожно спросил Найт и быстро добавил. «Я хочу сказать, какой-то наркотой помимо топлива. Тебе какая разница?» — с вызовом спросил Дел, дерзко и горько усмехнувшись. «Пропал на столько лет, а теперь здоровьем моим интересуешься. А у меня тут, знаешь ли, своя жизнь теперь, работа даже почти прежняя, разве что начальство другое. Ты всегда был лояльнее всех к мастеру Шаксу», — проговорил Найт. «Что тут произошло? Что произошло с тобой?» Дел отмахнулся и двинулся к воротам под ехидными взглядами химер. Найт решительно догнал его и стиснул со спины в объятиях. «Мне плевать, что случилось, можешь не рассказывать, но я без тебя не уеду». Дел помотал головой. «Я останусь. Я должен остаться. Быть может, он меня найдет еще. Кто, это твоя шлюха? Прорычал Найт, снова развернув Дела к себе и глядя ему в мутные глаза своими прозрачными, как стекло, визорами. Шлюха тут только ты. Взорвался в ответ Дел, оттолкнув его. Пригрелся за пазухой у империи, нашел сытое местечко, бросил всех, кого знал, даже отца родного. Найт отступил от него, чувствуя, как сжимается сердце. Захотелось броситься на колени, извиняться, оправдываться, но тут Дел глянул на него с каким-то свирепым отчаянием и рявкнул. «Никогда больше не приезжай, ясно. Не то я тебя пристрелю даже без приказа Акира». Найт ощутил, как застыло все внутри. Он постоял немного, потом развернулся на каблуках и зашагал на парковочную площадку для автоматического такси под издевательское улюлюканье химер, которое его уши точно отказывались слышать. Он не видел, как Дел едва заметно качнулся за ним следом, но замер, с силой зажмурился и потряс головой. После этого он скрылся за дверями башни, чтобы никогда в жизни больше не увидеть Найта. Найт же, едва вернувшись в столицу, отключил маячок. Глава 45. Новый, 330 год. Найт встречал в полном одиночестве в недавно купленной, необжитой и неприветливой квартирке. Чтобы сделать ее хоть немного уютнее, молодой киборг украсил комнаты свечами и несколькими картинами, а в кухне повесил голографическое панно, на котором было изображено морское побережье. Вряд ли реалистичное, но таким уж его видел художник-трехмерщик. В холле стену украшала панель с постоянно меняющимся фракталом, который Найт запрограммировал сам. За единственным окном в квартире, находящемся в спальне, летели хлопья снега. Молодой киборг глядел на свое полупрозрачное отражение на фоне ночного города. Вдалеке плыли в воздухе огромные жидкокристаллические панели, на которых летели минуты и секунды обратного отсчета, приближая миг наступления Нового года. На обширные лоджии и на застекленные площадки высыпали толпы народу. Найт почти безотчетно подглядывал за ними, приближая изображение при помощи своих визоров. Почти все, парами и веселыми компаниями, а он один. Одиозные братцы Макгвейры вполне искренне приглашали его отпраздновать Новый год в одном из клубов. Найту было неловко вливаться в их компанию, особенно после разговора с Генрихом, но все же он согласился. К тому моменту, как он прибыл на место, оба сослуживца были уже пьянее сучек, с визгом крутившихся у прозрачных стеклянных пилонов. Немногочисленная компания приятелей Штефа и Генриха расползлась по клубу. Кто под дозой валялся на диванчике в чилауте, кто у служебного входа бил каких-то идиотов, задиравшихся к киборгам, кто быстро и технично трахался в кабинке туалета. Близнецы же купались в лучах дешевой и мимолетной славы, позируя для зевак, которые фотографировали их и снимали на видео. Найт приблизился к невысокому стеклянному подиуму, подсвеченному изнутри светодиодами, на котором Штеф и Генрих самозабвенно целовались и довольно неплохо для их состояния танцевали. На сей раз образы обоих, не утратив фриковатости, обладали толикой элегантности. Обтягивающие мини-комбинезоны из алого винила с белыми полосками, черные армейские бутсы, лохматые и нарочито синтетические красные парики с белыми прядями, и лица, раскрашенные в точном соответствии с гримом Пьеро. Генрих заметил Найта, подмигнул ему мутным глазом, под которым блестела нарисованная кровавая слезинка, и растянул черные губы в улыбке. Альбинос поморщился, будто от чего-то неприятного, и резким рывком стащил его со сцены, желая прекратить этот балаган. Штеф вцепился в брата, и они оба рухнули в объятия Найта под улюлюканье и аплодисменты толпы. Найт удержался на ногах и быстро скрылся из-под прицелов камер, таща слабо сопротивляющихся братьев подмышками. Свалив их на диван в чилауте, Найт рявкнул: